Глава 4. Взгляд Сакома потяжелел. На шее запульсировала вена. Шумно выдохнув, он глубоко вдохнул и прижался к ее губам. Не ожидавшая этого, Кэрри застыла на миг, но тут же откликнулась, обвела руками шею, приоткрыла губы, позволяя влажным, неистовым поцелуям захватить все ее сознание. Словно не целовалась 100 лет, не меньше. Словно скучала по нему и ждала именно этих прикосновений. Того, как переплетались их языки, встречаясь и вновь отступая. Как жадно шарили по спине его руки, сминая кимоно. Как сбивчиво, сладко звучало дыхание, смешиваясь, когда они отрывались друг от друга. «Ты не Сети, Пай», — прерывисто прошептал Сакума, упираясь лбом в ее лоб. «Ты ведьма». Кэрри мягко рассмеялась, чувствуя небывалую силу, свою силу перед этим мужчиной именно в этот момент. Потянулась за новым поцелуем, но Сакума отпрянул, внезапно отпустил ее и тут же переплел их пальцы и повел к выходу. Сёдзи тут же распахнулись, слуги склонили головы. Юми дернулась было следом, но Сакума остановил одним коротким властным жестом, заставляя остаться на месте. Спальня оказалась гораздо ближе, чем думала Кэрри. Зашелестели, расходясь в стороны перегородки, и тут же сомкнулись за их спинами. Желтые полосы света лились из прорезей ламп, падая на матрас и расчерчивая пол. Пахло ночными фиалками, нежно, невесомо. Кто-то заранее зажег ароматическую лампу у изголовья. По инерции Кэрри сделала несколько шагов, остановилась, и горячие ладони тут же легли на плечи, спустились к локтям и тут же поднялись обратно. Коротким рывком Сакума повернул ее к себе и снова потянулся к губам, прогоняя все мысли из головы. Кэрри впилась в тугой хвост на его затылке. Вслепую нашарила тонкий кожаный ремешок, потянула, развязывая. Сжала его голову в ладонях, запуталась в волосах, не желая отрываться от его губ ни на секунду. Это была потребность, голая, ничем не обоснованная потребность касаться, делиться теплом и забирать чужое. Почувствовать, что она здесь не одна, что есть кто-то близкий, настоящий, кто-то, нуждающийся в ее близости так же сильно, как она нуждалась в чужой. Этот бесконечный день, безнадежность, страх и отчаяние. Все разом стало неважным. Ведь именно сейчас Кэрри знала, кто она и почему здесь оказалась. Не секс, желание быть нужной, забыться, попытаться свести все к привычному знаменателю. К тому, что она научилась делать лучше всего за последние несколько месяцев. Если днем Кэрри казалось, что земля уходит у нее из-под ног, а привычная встала с ног на голову, то сейчас она твердо стояла на земле, ступила на привычную почву. Тело с готовностью откликалось на каждое его прикосновение. Губы пульсировали, низ живота сжимался, разнося призрачные, многообещающие волны удовольствия. Втянув нижнюю губу, Сакума провел по ней языком и тут же отпустил, поцеловав подбородок, прихватывая кожу, шумно выдохнул на ухо. Выпрямился и тряхнул волосами, заставив рассыпаться по плечам и сине-черной пряди. Потянулся к ее макушке и начал небрежно вытаскивать цветы, отбрасывая их на пол. Следом полетели шпильки, и Кэрри слабо застонала и прикрыла глаза, когда он растрепал пряди и мягко помассировал корни. Большие пальцы коснулись висков, заставляя посмотреть на него. Кэрри подчинилась, потянулась к нему, положила ладонь на грудь, чувствуя стук его сильного сердца. Зашелестела одежда, пояса одновременно скользнули вниз, следом верхнее, а затем нижнее кимоно. Сакума сделал шаг, опуская ее на матрас. Рассыпал ворох коротких, обжигающих поцелуев по ключицам, шее и груди, сжимая бюстгальтер. Обхватил острый сосок губами, нежно обвел ореолу языком, пропустил второй сосок меж пальцев. Горячая, опаляющая страсть утихла, словно пламя прикрыли колпаком. Теперь движения Сакума были осторожными, неспешными. Кэрри тяжело дышала сквозь ресницы, наблюдая за ним. Затем, как напрягаются мышцы на плечах и предплечьях, как выступают вены, когда он опирается на руки, нависая над ней. Хотелось очертить каждую из них, изучить каждый тонкий шрам, белоснежные полосы, пересекающие грудь, тонкую сетку порезов, уходящих под боксеры, Кэрри понимала, что им совершенно некуда спешить, но ее вдруг охватил страх, что сейчас все закончится, что Сакума превратится в того, другого, и она снова станет беспомощной игрушкой, связанной, униженной, одурманенной. Страх поднялся так резко, что горло сжалось, а спина выгнулась до хруста. Кэрри одеревенела, задышала часто-часто, ничего не видя перед собой. Миг, и тяжесть чужого тела исчезла, а следом пришло тепло. Сакума завернул ее в одеяло, как в кокон, обвил руками и ногами, прижимая к груди. Его дыхание, все еще тяжелое, шумное, шевелило волосы на макушке, а сердце стучало так громко, что Кэрри с легкостью слышала этот звук. «Прости», — прошептала сдавленно, — «я сейчас приду в себя. Прости». Он только вздохнул, крепче прижал к себе. Какие тут можно было подобрать слова? Брать женщину силой не входило в список его предпочтений. Пользоваться кремами-стимуляторами тоже. Он не зря выбрал более старшие курсы, предпочитая девушек, отошедших от шока и полностью принявших свою судьбу, покорившихся, покорных и отзывчиво реагирующих. Кэрри стала такой к их первой встрече, но при этом не потеряла характер и исправно показывала его. Сейчас она была прежней с виду, но что-то сломалось, и злость на Тони всколыхнулась с новой силой. К ней примешивалась болезненная неудовлетворенность, кровь, пульсирующая в паху. Стройное горячее тело, прижимавшееся к нему, сводило с ума. И Сакума с легкостью мог сломать любое сопротивление, где лаской, где силой. Она бы сдалась. Но что бы было потом? Наконец Кэрри заворочилась, подняла голову, поцеловала скулу. Тонкие пальцы потянулись вверх, обвели контур губ. «Я не хочу, чтобы все начиналось так», — прошептала она и вдруг нырнула второй ладонью под одеяло. Накрыла его член, провела по нему сверху вниз, сквозь ткань боксеров. Сакума усмехнулся про себя. Несмотря на приверженность к традициям, отказываться от удобного земного белья он не желал. Хорошо, что никто и никогда не пытался заглянуть под кимоно и узнать, что именно под ним надето. «Кэрри». Он невольно скрипнул зубами, когда она скользнула под резинку и обхватила его ладонью. Хитро улыбнувшись, Кэрри отбросила одеяло и села в его ногах, избавляя его от лишней одежды. Мягко толкнула колени, заставляя развести их в стороны, и склонилась над ним, плавно вбирая влажными губами головку. Сакума с шумом втянул воздух сквозь стиснутые зубы и взмахнул рукой, не решаясь положить на ее затылок. Кэрри мягко вобрала в себя член, уперлась губами в гладкий лобок, обхватила мошонку рукой, принимаясь мягко ее массировать. Подняла голову, влажно причмокнула и крепко обхватила основание, натягивая кожу. Вновь обвела головку, довольно замычала, чувствуя, как проступают бугорки. Сакума тяжело задышал, не в силах отвести от нее глаза, глядя, как ее голова опускается и поднимается, постепенно ускоряя движение. Под кожей вспыхнуло пламя, превращая кровь в густую лаву. В позвоночнике собиралось тепло, желание толкаться глубже, резче, ярко вспыхивало в висках. А когда Кэрри глухо застонала, удерживая его член глубоко внутри, он коротко выругался, наматывая волосы на кулак и начиная двигать бедрами. Кэрри быстро поймала его ритм, скользя губами, руками, слабо постановая. Ее задорно приподнятый зад, обтянутый черными шелковыми трусиками, так и манил сжать в руке, притянуть к себе. Сакума представил, как он укладывает ее на спину, разводит ноги и плавно входит, начинает двигаться. Как она извивается под ним, бессвязно шепчет что-то, оплетает руками. Как колышется грудь в такт его толчкам, а зрачки расширяются, заполняя радужку. Как она выстанывает его имя, а он, изогнувшись, Сакума протяжно застонал и застыл, выплескивая скопившееся желание. Кэрри положила голову на его бедро, нежно поглаживая живот, невесомо касаясь старых шрамов. Потом глубоко вздохнула и, подтянувшись на руках, легла рядом. Сакума тут же коснулся ее щеки, склонился и нежно поцеловал. «В следующий раз все будет по-другому», — прошептала она, смутившись. «По-другому?» Сакума сделал вид, что разочарован. Кэрри тихо рассмеялась. Удивительно, но в постели он совершенно не казался отстраненным и холодным. Напротив, с готовностью делился своим теплом, и это подкупало. Кэрри вдруг вспомнила, как он ушел почти сразу после того, как они переспали. Как ждал, одетый, равнодушный, в кабинете, пока она проснется и приведет себя в порядок. Сейчас Сакума никуда не спешил. Подтянул к себе, обнял одной рукой и накрыл одеялом. «Сакума!» — через несколько минут тихо позвала она. «А почему мы спим на полу?» «Мы спим на футоне», — усмехнулся он. «Вообще их обычно сворачивают, чтобы места в доме было больше. Но у меня его достаточно, так что... Ты хочешь кровать?» «Если честно, мне кажется, что позвоночник к утру осыплется к ногам». Кари поёрзала на жестком матрасе. «Думаю, какое-то время я смогу потерпеть обычную кровать», — вздохнул Сакума, возвращаясь с небес на землю. «Какое-то время. А потом она останется одна». Не желая показывать свой страх, Кари только крепче обняла его и закрыла глаза. «Год — это очень долго, и все еще может измениться». Когда Кари проснулась, Сакума уже ушел. Его подушка давно остыла, а легкий запах озона практически полностью растворился в утреннем воздухе. Глубоко вздохнув, Кари раскинула руки и прикрыла глаза. Тихо. Здесь всегда было тихо. На нервы действовало неимоверно. Но вот прошла секунда, другая, и тишина наполнилась еле слышным журчанием и плеском. Хрустальный звон дробящихся о камни капель показался оглушительным. Кари села, машинально отметила, что вещи, разбросанные по комнате, исчезли, а у изножья лежит свежая синяя юката. Надев ее, Кари подошла к окну и сделала глубокий вдох. От красоты перехватило дух. Окно спальни выходило на гору. Одинокая снежная вершина четко вырисовывалась на ярко-голубом небе. Ее корни терялись в густом зеленом ковре. «Госпожа?» Юми, как всегда, незаметно оказалась за спиной. «Когда накрывать завтрак?» «А где Сакума?» Не оборачиваясь, спросила Кари. «Просил завтракать без него, сказал, что вернется к вечеру. Перед слугами отчитался, а мне ничего не сказал», — подумала с легкой горчинкой. После завтрака Кари заскучала. Заняться здесь действительно было нечем. Поговорить не с кем, а библиотека, хоть и была огромной, не вызывала энтузиазма. Кари чувствовала, что оказалась в вакууме, и вокруг только пустота, застывшая красота и одиночество. Поэтому, когда объявили о приезде госпожи Лин, она встрепенулась. Хоть какое-то развлечение. Выйдя в сад, она остановилась у бамбукового фонтана, рассеянно слушая мягкий перестук, с которым он сбрасывает воду. Кари все еще не могла определиться, как относиться к жене Сакума. Судя по его вчерашней реакции, отношения у них были натянутыми, но неизвестно, как долго и почему. Может, они поругались недавно, и теперь она ищет способ помириться? Ведь если бы это было не так, брак давно был бы расторгнут. Раз Сакума не пошел на это, значит, что-то чувствовал к жене. А может, и эта мысль прошибла ледяным потом, он специально привез ее сюда, чтобы вызвать ревность жены. Ведь не зря так подчеркивать, что вместе они будут только год. Но при этом Сакума был с ней нежен, подчеркнуто вежлив и предупредителен. Кари прикусила губу. А что, если это предубедительность? И желание дать ей свободу как раз происходит от того, что он не хочет слишком привязываться. И как вообще поговорить о Лин и их отношениях? Задумавшись, Кари не расслышала чужие шаги и вздрогнула, когда мелодичный, но высокомерный голос прозвучал буквально за спиной. «Смотрю, в тебе нет ни малейшего почтения к своей госпоже, дорогая. Вчера я тебя простила, но сегодня... Сакума еще не обучил тебя манерам?» Кари стиснула челюсти и, спрятав руки в широких рукавах юкаты, сверкнула глазами. Пусть она жена, но пока сам Сакума не обозначил четкие рамки общения с ней, Кари присмыкаться не собирается. И не таких обламывала. Медленно обернувшись, она смерила Лин холодным равнодушным взглядом и приподняла бровь. «Не слышала, как вы пришли. Чем могу помочь?» «Помочь? Мне?» Лин звонко рассмеялась. «Надо же, и дня не прошло. А ты уже вообразила себя главной?» «Дорогая моя, не тешь себя мечтами. Сакума не тот мужчина, что легко поддается женским чарам». Сегодня на ней было длинное бирюзовое платье с разрезами до бедер. Округлые плечи были открыты, а грудь приподнимал тугой бархатный корсет. Золотые волосы, перехваченные белыми лентами с жемчугом, мерцали в солнечном свете. Лин была прекрасна и отлично знала это. «Поэтому вы так много внимания уделили своему наряду?» — насмешливо спросила Кари, демонстративно рассматривая ее грудь. Удачная попытка, но мимо. Я одеваюсь для себя, а не для мужчин. А вот ты, как я погляжу, во всем следуешь унылому вкусу Сакума». Кэрри невольно вспыхнула. Да, одежда одним своим видом вызывала протест, но сейчас ей отчего-то стало обидно за Сакума. Вспомнились его слова о желании сохранить хоть что-то от себя прежнего. Относились ли они и к Лин? «Я уважаю его стремление следовать традициям». Кэрри забросила пробный камень и тут же была вознаграждена беспечным ответом. «Глупости. Если бы я следовала, то до сих пор ходила бы в унылых тогах и носила золотой венец. Что может быть скучнее, чем завязнуть в прошлом и постоянно перебирать его в памяти? Я иду вперед, постоянно двигаюсь, а Сакума живет сожалениями и несбывшимися мечтами». «Но вы почему-то здесь, с ним», — осторожно заметила Кэрри. «Я не с ним», — резко бросила Лин, но быстро спохватилась, натянула улыбку и мягко потрепала Кэрри за щеку. «Дорогая, я не с ним, но могу быть с ним, когда только пожелаю. Как я уже говорила, его сердце принадлежит мне. Точнее, осколки от него, но поверь, все это время я их хранила и смогу склеить в любой момент». Вчера это было особенно заметно. Кэрри пожала плечами и отвернулась. Сердце стучало так, будто она только что пробежала стометровку. Лин умело выводила из себя, но ведь она понятия не имела, какие на самом деле отношения у нее с Сакума. Что если сыграть на этом? «Впрочем, судя по рассказам Сакума, ты не самая лучшая жена». «Значит, он уже поделился подробностями нашего брака?» Голос Лин понизился лишь на тон, но Кэрри прекрасно расслышала угрозу в обманчивой мягкости. Слишком завираться не хотелось, кто знает, как к этому отнесется Сакума, когда узнает о разговоре. Поэтому Кэрри решила не отвечать, лишь таинственно пожала плечами и коснулась прозрачной струи фонтана, стекавшей из бамбуковой трубки. «Послушай меня». Лин резко схватила Кэрри за плечо и развернула к себе. «Я таких девок за всю жизнь тысячи перевидала. И все они надеялись, что станут кем-то, а в итоге греют постель тысячелетним извращенцам. Не думай, что ты особенная. И все же я первая, кого Сакума привел в этот дом». Ласково улыбнулась Кэрри, освобождаясь от ее хватки. «Кто знает, может, и в этот раз в вашем правиле появилось исключение». Лин захлопнула рот с громким стуком и прищурилась, будто увидела Кэрри впервые. Потом хищно оскалилась и вдруг звонко расхохоталась. «А ты забавная зверушка. Думаешь, что можешь кусаться, но на деле только тявкать. Считаешь себя лучше других? Тем больнее будет падать». Смерив Кэрри насмешливым взглядом, она покачала головой. «Знаешь, а это будет даже забавно», — протянула задумчиво. «Да, отличный повод развлечься». Не добавив ни слова, Лина развернулась и плавной походкой направилась к выходу из сада. С возрастающей тревогой Кэрри следила за ней, пока Лин не скрылась из виду. Отчего-то в груди поселилось стойкое ощущение, что она дразнит спящего дракона, который, проснувшись, спалит все дотла. И в первую очередь — ее.